Глава 45. Не только сон. Где звуки те, что весело летают в прозрачном воздухе, напоминая звон? Исчезло все. Лишь об одном мечтаю — закрыть глаза и погрузиться в сон. Уолтер Сэвидж Лендер. Мысль о Хелстоне проникла в живое сознание мистера Белла после беседы с мистером Леноксом и всю ночь не давала покоя. Он снова стал молодым тьютором того колледжа, где теперь носил звание профессора, и гостил в доме недавно женившегося друга, гордого мужа и уважаемого викария Хелстона. Вдвоем они то и дело перепрыгивали через бесконечно весело журчавшие ручьи, отчего находились в воздухе не меньше, чем на земле. Время и пространство не существовали, хотя все вокруг казалось вполне реальным. События измерялись душевным откликом, а не собственной сущностью, поскольку сущность отсутствовала. Деревья стояли в великолепном осеннем наряде. Теплые ароматы цветов и трав радовали обоняние. Молодая жена друга двигалась по дому, излучая раздражение по поводу отсутствия богатства, как когда-то гордость за красивого и преданного супруга. Сон настолько походил на явь, что, проснувшись, мистер Белл принял явь за сон. Где он находится? В душном, хотя и красиво обставленном номере лондонского отеля. Куда исчезли те, кто только что двигался, говорил, брал за руку? Умерли, легли в землю. Пропали навечно, сколько бы ни продолжалась вечность. Да и сам он постарел и редко ощущал прежний наплыв сил. Полное одиночество существования показалось в этот момент совершенно невыносимым. Мистер Белл поспешно встал и постарался забыть сон в торопливых сборах на завтрак к Леноксам. Во время беседы ему не удавалось следить за всеми подробностями рассказа адвоката, в то время как глаза Маргарет то и дело расширялись, а губы бледнели по мере того, как свидетельства, способные оправдать Фредерика, рассыпались одно за другим. Дойдя до последней надежды, даже мистер Ленокс оставил холодную профессиональную манеру и заговорил спокойнее, мягче. Маргарет и прежде сознавала безнадежность положения, но сейчас одно разочарование следовало за другим с безжалостной неумолимостью, поэтому в конце концов не выдержала и расплакалась. Мистер Ленокс прекратил чтение и заметил с тревогой. «Наверное, не стоит продолжать». С моей стороны было, видимо, неосмотрительно это предложить. Лейтенант Хейл сейчас вполне счастлив, обладает лучшими перспективами, чем на флоте, и принял родину жены как свою собственную. «Все верно», — согласилась Маргарет. «С моей стороны крайне эгоистично о чем-то сожалеть, но я чувствую себя очень одинокой, потому что потеряла брата навсегда». Генри Ленокс сложил бумаги и мысленно посетовал, что пока не настолько богат и влиятелен, чтобы решить вопрос так, как бы того хотелось. Мистер Белл высморкался, но ничего не сказал. Спустя минуту-другую Маргарет взяла себя в руки и с обычным самообладанием любезно поблагодарила мистера Ленокса за труды, постаравшись сгладить неловкость. Прежде чем попрощаться, мистер Белл подошел к Маргарет. «Хочу завтра съездить в Хелстон, навестить старую обитель. Может, составишь мне компанию? Или боишься, что дорога утомит, а воспоминания окончательно расстроят? Говори, не стесняйся». «Ах, мистер Белл!» — воскликнула девушка, но больше не смогла произнести ни слова. Поднесла к губам старую, искореженную артритом руку и поцеловала. «Ну-ну, полно!» пробормотал, растерявшись, пожилой джентльмен. «Надеюсь, тетушка Шоу не будет возражать. Отправимся рано утром, и часа в два будем на месте. Перекусим и отдохнем в маленькой гостинице. Кажется, она называется Герб Ленардо. А потом пойдем гулять в лес. Ну как, выдержишь? Знаю, что будет нелегко, но в то же время приятно. Во всяком случае мне. Потом пообедаем. Надеюсь, олениной. Я славно вздремну, а ты навестишь старых друзей. Доставлю тебя обратно в целости и сохранности, если не случится железнодорожной катастрофы. Но ради спокойствия родственников Застрахую твою жизнь на 1000 фунтов. А в пятницу клянчу, верну на Харли-стрит. Если согласна, сейчас же пойду и объявлю о своих намерениях». «Не нахожу слов, чтобы выразить, как я этого хочу», призналась Маргарет сквозь слезы. «В таком случае постарайся в качестве благодарности на 2 дня осушить фонтаны, а то и мои слезные каналы не выдержат». «Не пророню ни единой слезинки», пообещала Маргарет, поморгала, пытаясь стряхнуть с ресниц капли, и с усилием улыбнулась. «Вот и умница! В таком случае пойдем наверх и все уладим». Маргарет сгорала от нетерпения и надежды, пока мистер Белл обсуждал план с тетушкой Шоу. Та сначала испугалась, потом погрузилась в сомнения, но все-таки уступила. Скорее напору опекуна, чем собственным убеждениям. До самого конца, будь то правильно или неправильно, прилично или неприлично, она не могла принять окончательного решения. И только благополучное возвращение племянницы из счастливо завершившегося путешествия позволило ей заявить, что с самого начала считала предложение мистера Белла очень добрым и сама мечтала, чтобы после всех тягот Маргарет отдохнула и развеялась.